6. Харпат не надеялся на что-то подобное. Ожидал человек 20, ну, может, 50, которые ворвутся в крепость, перебьют охранников и освободят пленных. Всех пленных, чтобы создать больший хаос. Тогда ему оставалось бы добраться вместе с Марысей до стыка и открыть шлюз, ну и, конечно, убедить ее, чтобы она пошла с ним. Что бы он стал делать, если бы она все-таки отказалась? Пошел бы без нее? Эта часть плана была самой трудной. Вопрос временно пришлось отложить. Пока что обрадованная толпа толкала его, тянула узкими коридорами крепости. В тюремной части толпилось, наверное, сотня людей, а еще одна толкалась в проходах. Он слышал их, видел через структуру. Скольких он закодировал? 200? 300? Приятная, хоть и проблемная неожиданность. А теперь они все обнимали его, хлопали по спине, целовали. Что-то кричали ему, но слова утопали в шуме. Мужчины, женщины, подростки безумно радовались его освобождению. Он пытался вырваться, развернуться и пойти на уровень ниже, к Марысе, но ничего не получалось. Он плыл, подхваченный человеческой рекой в неизвестном направлении. Не могло быть и речи, чтобы войти сейчас в транс и сделать еще одну перекодировку. Он добрался до кабинета Вольфа, переполненного людьми. Никто ничего не разрушал. На полу не лежали тела погибших в борьбе, как он боялся. Ни Вольфа, ни его амбалов не было. Из выхода на террасу слышались крики толпы. Что там произошло? Люди вокруг Харпада менялись, но все упорно тащили его в одном направлении. Никто его не держал, не дергал и не толкал. Однако попытки развернуться или остановиться не давали результата. Он был вынужден идти вместе со всеми. Они не повели его к выходу, повернули в сторону террасы. Они расступались, а их глаза странно сияли. Паника появилась тогда, когда он все понял. Он не видел никаких тел, потому что всех жителей крепости скинули с террасы. А сейчас то же самое сделают и с ним. Он дернулся назад. Это ничего не дало, никого не остановило. Он встретился с мягким сопротивлением. Закрыл глаза, отчаянно пытаясь войти в транс. Не выходило. Попробовал дотянуться до ближайших профилей. Это он мог сделать даже сейчас и сделал. 40-летний мужчина за его спиной остановился, не зная, что с ним произошло. Девушка слева огляделась вокруг удивленная. Но она и так была слишком далеко, чтобы что-то предпринять. Медленно, слишком медленно. Отмена последних изменений таким образом ничего не даст. Он перекодировал 5, но вместо каждой пары рук сразу появлялись новые. Он уже был на террасе, ограждение неотвратимо приближалось. И вдруг натиск остановился. Вокруг стало пусто. Он осмотрелся, его взгляд встретился с тем, кто боготворил его. А потом он посмотрел вниз. Они стояли везде. На земле, на трубах, на контейнерах, на помостах, над пассажем. Тысячи лиц, смотрящих на него. Тишина разлилась и охватила всю толпу. Он не помнил, чтобы когда-либо, даже наверху, слышал такую тишину. Что тут случилось? Кто это сделал? Он только закодировал их, чтобы они пришли и открыли все камеры. Кто мог так быстро дописать коды, привести его сюда и поставить перед толпой? Кто приказал этим внизу собраться и чего-то ждать? Все затаили дыхание, чтобы не нарушать тишины. Ждали его слов. Это озарение. Информация из ниоткуда. Он должен был уже к этому привыкнуть, но он не мог. Его осеняло неожиданно, давая информацию, которой он совсем не запрашивал. Толпа внизу нервничала. Одинокие шепотки и шуршания становились вездесущим шелестом, который мог превратиться в ураган. Он знал, что надо говорить. Озарения врывались в его сознание и подсказывали, что делать. Подняв руки, он вернул тишину и сказал: «Вот я!» Примечание. Книга Бытия. Глава 22, стих 1. Конец примечания. Она не так представляла себе побег из тюрьмы. Раньше она, конечно, пыталась дотянуться до кончика прута, блокирующего решетку. Все, наверное, пробовали. К сожалению, тот, кто сделал эту решетку, предвидел это. Стражник, наверное, неплохо забавлялся, видя эти бессмысленные попытки вытягивания рук. Потом Она рассчитывала на то, что ее выпустят, потому что она не сделала ничего плохого. Ничего очень плохого. Она была готова сейчас на многое, чтобы освободиться, исправить эту ошибку. Могла сделать много такого, о чем никогда не сказала бы Элизе. И хотела, так как ставкой за минутное страдание была свобода. Папа. Харпат. Воняющий сигаретами лысеющий мужчина в зеленой куртке. Зачем она откопала это воспоминание? Почему решилась помочь ему выйти из этого повторяющегося однодневного цикла? Встретила его. Совпадение, которое случается раз на тысячу циклов. Можно сказать, неудача. Но нет, это не так. Она не жалела, что встретила его. Это вырвало ее из чего-то, что казалось не намного лучше участи однодневных. Что одиночество тюремной камеры делает с сознанием? Из-за отсутствия внешних факторов начинаешь вспоминать прошлое. Чем ее судьба отличалась от однодневных? Она каждый день делала то же самое, тысячи раз, с той лишь разницей, что помнила последние циклы. Сколько? Неважно. Все сливалось воедино. А потом прибежали люди, море людей, и решетка открылась. Он не так представлял себе побег из межуровня. Он шел во главе многотысячной толпы в одинаковых оранжевых комбинезонах. К ним присоединялись новые люди. Они сходили с помостов и выходили из мест, скрытых в недрах структуры. Человеческая амеба протискивалась через узкие горловины шлюзов, теперь открытых настежь, и разливалась по другую сторону на всю ширину. Он не видел конца этой массе. Сколько их могло быть? Несколько лиц он уже узнавал. Они держались близко, не подпуская остальных. Они стали кем-то вроде его охраны. А может, стражи? Этого он им тоже не кодировал. Он понятия не имел, где Марыся, и все ли с ней в порядке. Не мог этого проверить в подобных условиях. Возможно, минута слабости и поедания месива, сна на «Б» было ошибкой. Толпа освободила всех заключенных, значит, ее камера тоже была открыта. Он не собирался входить в шлюз, пока не найдет дочь, хотя рассчитывал, что именно она найдет его. Он помнил дорогу, как будто проходил по ней неделю, а не 7 лет назад. Пустошь умиральни выглядела так же, только стало больше мусора. Он шел по тропинке, а его последователи топтали горы мусора, спотыкались, падали и вставали, не чувствуя боли. Они были его последователями, в этом не было сомнений, хотя он и понятия не имел, почему они идут за ним. Он поменял всего лишь несколько цифр в их головах. Они хотели прийти в Варшаву? Весьма правдоподобно. Они откроют варшавянам тайну элиминации? Он понятия не имел, что тогда случится. Был уверен в одном — он не войдет в стык без Марыси. Из отверстий структуры выныривали серые лица старцев с впалыми глазами, из-за которых они выглядели словно мумии, черепа, обтянутые сморщенной кожей. Были ли они в сознании? Видели то, на что смотрели? А может, их разум уже покинул тело, которое по привычке выполняет обычные движения? Следование за звуком и наблюдение — вот и все, что им осталось. Он шел все медленнее, а толпа, как ни странно, замедлялась вслед за ним, касалась его, мягко поторапливала. Где она? Где-то сзади, среди десятков тысяч других профилей. Если бы он повернул, толпа повернула бы за ним. Хаос только бы усилился. Оставалась надежда, что Марыся знает, кто всех ведет и что сама его найдет. Они проходили все новые и новые шлюзы, тоже открытые настежь. Отовсюду выходили люди. Казалось, это никогда не закончится. И тогда он заметил единственные закрытые ворота. Стык. Толпа напирала сзади. Становилось теснее. Марыся была где-то там, дальше, чем в прошлый раз, когда он проверял. Она не пробьется через эти ряды. Вокруг него оставалось минимальное свободное пространство, и уже не он вел толпу, а толпа вела его. Круг из его личных охранников, на которых напирали остальные, повернул в сторону шлюза стыка. Он должен был идти туда. Если бы он остановился, люди за ним тоже бы остановились. И за ними тоже. Но где-то безвольность человеческой массы приобрела бы смертельно опасную густоту. Там была и Марыся. Он попытался повернуть в сторону свободного пространства. Встретился со стеной тел. Это не его воля. Это алгоритм. Он остановился, коснулся ладонью стыка, сосредоточился на том, чтобы их не открывать. Сначала Марыся, потом ворота, а потом возвращение в Варшаву. Возможно ли создание нового профиля для взрослого человека? Он понятия не имел, как толпа поведет себя в тесных коридорах, но и сам переход через шлюз не давал гарантии успеха. Дальше были лифты, следующие шлюзы, бронированные ворота, терминала выхода. Путешествие наверх этой толпы займет недели. Он закрыл глаза и оперся лбом о холодный металл. Что я наделал? Он не помнил, что сказал им с террасы крепости. Пробел в памяти, открытая рана, существование которой он только что осознал. Как тогда, когда он перестал быть однодневным. Значит, кто-то другой или что-то другое говорило через него, использовало его род. Значит, он тоже закодирован. Хоть это казалось уже невозможным, толпа сгущалась. Сверху это напоминало замедленную съемку столкновения пластической массы с твердой преградой. Они не остановятся. Будут сантиметр за сантиметром напирать, подходить, толпиться, пока не начнут умирать, расплющенные прессом собственных тел. Он сполз вниз, опираясь спиной о ворота, сел на землю и спрятал лицо в ладонях. Глубоко вздохнул и вошел в транс. Его окружали десятки тысяч галактик, состоящих из светящихся цифр. Он потянулся к ним ко всем и сразу же отпрянул, сжавшись от боли. Это было как удар током. У него не было доступа к ним. Он не мог ничего поменять. Каждый единичный профиль открывался, но попытка выбора нескольких одновременно заканчивалась болезненным отказом. Этот фокус получился только раз. А может, перекодировка возможна только в одну сторону? Он открыл глаза. Десятки людей всматривались в него сверху в ожидании, что он поведет их дальше. И что поведет и их товарищи, которые стояли дальше и не могли его видеть. Всех этих сумасшедших он хотел отослать прочь. Он не был спасителем мира. Он не просил этого. Вся эмпатия слишком разрекламирована. Даже если случайно, по ошибке кого-то, кто управлял этим миром, он испортил их сознание, то он не был автором. Он использовал это несознательно, как ребенок, который испортил сложный механизм палкой, воткнутый в случайное отверстие. Он забрался на контейнер возле закрытого шлюза. Может, он увидит Марысю среди этого моря голов? Толпа стихла. Ожидали очередной речи. А у него в голове было пусто. Она не хотела идти вместе с толпой. Хотела найти папу. Очень хотела. Эта необходимость появилась внезапно и была сильнее, чем ее недоразвитый зов. Что одиночество тюремной камеры делает с сознанием? За полтора или два цикла, что она сидела в камере, она успела возненавидеть отца и полюбить его. Раздираемая эмоциями, она билась в стены камеры. А сейчас ей хотелось только идти за ним. Быть как можно ближе к нему. Поговорить? Может, прижаться? Что угодно. Она уже не жалела, что остановилась возле него с сумкой, полной оранжевых банок. Она не могла найти его в толпе. Люди потерялись в этой тишине. Шли куда-то, одурманенные остановкой фабрик. Она была в середине человеческого моря. Возможно, если бы попыталась выбраться из него, то могла бы спрятаться за преградой. Может, получилось бы. Она не хотела. Шла вместе с тысячами жителей в неизвестном направлении, и оно было единственно верным. Откуда она это знала? Они проходили новые и новые шлюзы, пассажи, наконец, умиральню. Сверху на них смотрели старцы, которым Нана Б не позволяла умереть, а сами они боялись отнять у себя жизнь. Их кто-то вел? Наверное, да. Кто-то должен был идти вперед. Люди шептались о проводнике, который пришел. Может, это была не просто легенда? Становилось на самом деле тесно. С места, где она стояла, она не могла заметить, что происходит впереди. Наверное, что-то задержало их. А те сзади хотели идти дальше. Она тоже хотела двигаться вперед. Быть ближе к цели, чем бы она ни была. Рядом она заметила какое-то вмешательство, что-то происходило. Люди расступались, чтобы кого-то пропустить. Знакомая голова плыла прямо над толпой, как будто возвышалась на трехметровом теле. Вольф. Это был он. Сидел в паланкине, сконструированном из кресла, дверей и двух труб. Его несли четверо лысых. Еще двое шли впереди и расталкивали людей, которые не успевали отойти по собственной воле. Марыся тоже отпрянула, хоть и стояла на расстоянии. Она ненавидела этого человека и боялась его. Вольф не обращал ни на кого внимания. Смотрел из-под шляпы перед собой на кого-то, кого Марыся не могла рассмотреть. Ему было плевать на людей. Они были просто массой. Вольфу нужен был только проводник, потому что он существовал. В этом Марыся теперь была уверена, хоть не знала, откуда эта уверенность в ней появилась. Зов толкал ее за ним, как и всех вокруг, с той лишь разницей, что она могла противиться этой силе, отключать ее. Как только паланкин Вольфа исчез над морем голов, люди снова начали напирать в одном возможном направлении — в направлении проводника. Харпат с удивлением и облегчением увидел приближающийся паланкин. Это отдаляло необходимость сообщить людям что-то умное. Он уже не боялся Вольфа, мог разорвать его тысячами рук, если бы только захотел. Он не собирался никому причинять боли, никому мстить, он хотел только, чтобы все на свете оставили его в покое и просто ушли. Толпа расступалась перед шествием, как будто аура Вольфа и дальше оказывала на всех вокруг физическое давление. Наверное, так и было. Прошло несколько минут, прежде чем паланкин донесли до контейнера. Сейчас, вне тени кабинета, Вольф выглядел очень старым. Он сгорбился и стал меньше. Пиджак висел на нем, как будто был на два размера больше, чем нужно. Это не ошибка портного. Это его хозяин уменьшился. Редукция содержания нано-Б в крови означала не только замедленное мышление, но и отсутствие вечного здоровья, которое было всегда и у всех. За все надо платить. Харпат смотрел на него с чувством, в котором узнал сожаление. Он смотрел на старца, которому осталось недолго. Судьба нашла его, а скорее он сам ей поддался. В этом мире не было больных людей. Тут можно быть либо здоровым, либо мертвым. До этих пор Вольф только ему одному известным образом обманывал систему, которая сейчас о нем вдруг вспомнила. «Подойди». Вольф поднял старческую ладонь. «Я не встану». Харпат подошел к краю контейнера и наклонился, чтобы их лица были на одном уровне. Вольф не хотел убивать его. Если бы у него был такой план, он бы не пришел сюда лично. На вытянутой руке старца лежало что-то мелкое. Харпат протянул свою ладонь, а Вольф вложил в нее металлическую безделушку, серебряную подвеску, представляющую собой два креста, соединенных концами. «Передай ему это». Тело Вольфа было тенью былой силы, хотя в глазах все еще тлел жар. Харпат сглотнул и кивнул. Вольф едва заметно кивнул на прощание. Процессия двинулась в обратном направлении. Харпат встал, чтобы проводить его взглядом. Над спинкой кресла виднелась только часть шляпы. Она шаталась в ритм шагов носильщиков. Харпат осознал, что он никогда не видел Вольфа стоя. Ни этого из межуровня, ни того из Варшавы. Тогда он вернулся к реальности. Это было болезненно. Он стоял напротив многотысячной волнующейся толпы, которая ждала его слов. Единственным способом снизить давление было открыть шлюз и пустить людей в середину. Только войдут ли они туда без него? Должны, ведь они не просили привести их наверх. Он был только проводником. Проводником, который не знает, что сказать. Неожиданно с его губ сорвались слова. Проводник говорил. Марыся его не слышала, но до нее доходили его слова, повторяемые толпой. Каждые несколько метров человек с громким голосом слушал слова, которые выкрикивали те, кто стояли ближе к проводнику, а может и без этого знали, что говорить. Человек передавал дальше. По предложению, по два, волна информации катилась через толпу. Кто назначил их на эту роль? Откуда они знали, что именно они должны передавать информацию? Она не слушала. Ей было плевать на чужие слова. Она оглядывалась в поисках папы. Безнадежное занятие при таком количестве людей. Неизвестный голос внутри шептал ей, что она должна идти вперед. Это подсказка? Но где же он? Нет, это только бессмысленный зов. Она не хотела идти за проводником. Хотела найти папу. Хотя ее сопротивление ничего не меняло. Она пыталась остановиться, но остальные толкали ее, и она все равно двигалась вперед. Ей послышался новый звук, пульсирующее урчание. Его подхватили все. Пространство вокруг наполнялось урчанием, таким громким, что слова не имели шанса пробиться. Чем дальше, тем больше оно напоминало ей слово, которое Марыся знала из разговоров с папой. Да, оно было знакомо, хоть она и не могла его разобрать. Громче, еще громче, кричали уже все и махали в ритм сжатыми кулаками. Она не хотела выделяться, подняла руку и махала вместе с ними. Вслушивалась. Прошло несколько секунд, пока она поняла, что они скандируют. Повторяли одно только слово — «Варшава». Пробуждение. Он закончил говорить. Снова то же самое. Он стоял на контейнере, в голове крутился последний произнесенный им слог. Что было раньше, он не помнил. Проводник, который не властен над собственным сознанием, был только посредником. «Варшава! Варшава! Варшава!» Синхронные кулаки в воздухе подчеркивали каждый слог. Харпат чувствовал энергию, исходящую от толпы. Он мог ее использовать, был властен над ней. Он мог. Лучшего момента уже не будет. Нечего ждать. Оставалась только одна вещь, с которой теперь он справится без проблем — открытие шлюза стыка. Если люди начнут туда заходить, станет свободнее, и он найдет Марысю. Он соскочил с контейнера, а группа его личной охраны окружила его тесным кругом. Он подошел к контрольной панели. Что он сделает, если не сможет создать для нее новый профиль? Он должен будет убить кого-то, чтобы Марыся заняла его место? Сможет ли? Он не был уверен. Точно сможет изменить ее личность. 7 лет назад он прикоснулся к панели сканера и заставил систему принять его за кого-то другого. Он мог все. Мог все. Он коснулся панели управления и мысленно дал приказ открыть шлюз. Врата не дрогнули. Все больше ей мешал нарастающий натиск. Не могла даже глубже вдохнуть. Где-то там впереди было еще хуже. Там натиск дошел до критической точки, и сейчас обратная волна сдерживала медленное движение вперед. Но здесь никто не хотел останавливаться. Марыся закрывалась руками. Это ничего не давало. Она позволила вести себя. Человеческие волны толкали ее то вперед, то назад. Она сосредоточилась на том, чтобы в момент наименьшей давки суметь вдохнуть как можно больше воздуха. Она понятия не имела, как они находили силу все еще скандировать «Варшава! Варшава! Варшава!» Она пыталась забраться выше. Не только ей пришла эта идея, но остальные были сильнее. Это был тот момент, когда каждый вокруг становился врагом, потому что само его существование отнимает у тебя пространство. «Варшава! Варшава!» Чья-то рука схватила ее за шиворот и потянула вниз. Не со злости, просто ее шея стала чьей-то опорой. Она упала под ноги толпы. Ботинок ударил ее по щеке, закружилась голова не специально. Она почувствовала на губах сладко-соленый вкус крови. «Варшава!» В густоте двигающихся ног она увидела пучок кабелей, который окутывал вертикальные трубы на толстой решетке. Она поднялась на локтях и коленях и поползла в том направлении. Через него проходила энергия. В определенной степени он мог ею управлять, но не чувствовал былого удовлетворения. Он был словно медиум, используемый неизвестной силой. Была ли это Гайя, сидящая в серверах еще глубже, чем межуровень? Нематериальный монстр, которого хотело уничтожить дело. Он позволил ему пройти все это, дойти сюда и теперь, в шаге от цели, играется с ним. Харпат убрал руку с холодной поверхности панели. Оперся головой о металл. Толпа за ним не переставала скандировать. Именно это хотели сделать участники дела. Выключить чудовище. Взорвать серверы Гайя. А может, именно это они и сделали несколько часов назад? Может, выслали кого-то еще? Ведь прошло целых 7 лет. Они могли выслать сюда много сумасшедших, мотивированных, как и Харпат. Ими манипулировали так, что они сами захотели сюда спуститься. забирали у них детей или промывали мозги, может, кому-то удалось уничтожить серверы Гая, и вот последствия. Ничего не работает. Нет. Фабрики остановились, когда он перекодировал людей. Они отошли от конвейеров, потому что все остановилось. Он закрыл глаза. Гайя все еще была здесь, показывала у него под веками тысячи профилей галактик. Никто ничего не уничтожил. Тогда почему шлюз не хотел открываться? Он им это обещал. Обещал небо, пространство, свет, тишину. Обещал свободу. Обещал ночи и дни, чистый воздух, дождь, холодный ветер и теплые дни. Обещал Варшаву. Не он обещал. Обещало что-то его губами. Он даже не помнил слов, но они услышали это от него. Обманутая толпа напирала, и даже усилия стоящих ближе всего охранников не могли уже ее сдерживать. Харпат закрыл глаза и вошел в черные внутренности. Он пролетел над десятками, сотнями, тысяч, миллионами профилей, чтобы добраться до сердца Гайя. Он не хотел ее уничтожать. В конце концов, он не сумел бы этого сделать. Он хотел просто изменить ее, перекодировать, принудить ее к перемирию, к изменению правил и хотя бы к открытию шлюза. Это он мог. Верил, что получится, если только сможет добраться до самого центра. Он летел все глубже и глубже, пролетал миллионы профилей, за которыми проносились еще миллионы. Хаотичная, размытая сеть без внутренней архитектуры, даже без узлов, без центральной точки. Он поднимался вверх, нырял вниз, уходил в сторону, во все стороны одновременно. Он оказался в ней и вместе с тем окутывал все это. Кольцо Варшава. Рядом кольцо Краков. Познань, Вроцлав, Гданьск, Берлин, Мюнхен, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Токио, Киншаса, Каир, Лагос, Бенгалуру, Кейптаун и другие. Он видел их все вместе. Дальше не было ничего. Только темнота. Центральной точки не существовало. Вы не отключите сервера Гайя, потому что их не существует. Все происходит в голове. В ваших головах. Гайя кружит в ваших венах, идиоты. Эта всеобъемлющая и деспотическая гиперпревентивность сидит в нас самих и больше нигде. Это вирус, который врос в наши тела и сознание. Вы не сможете избавиться от него. Не поможет никакой диализ, никакие яды, никакая кодировка. Все больше данных, все быстрее трансфер. Он все понял. Он зашел так далеко, что уже не мог вернуться. Ему некуда было возвращаться.